Глава 9. Элисон. Соседок в комнате не было, все уже отправились по своим направлениям. Лишь я была опоздавшая, так что осталась одна в комнате. Все прокручивало слова распорядительницы о том, что нужно быть осторожной. Еще бы. Этот мир нов, и за любым поворотом может притаиться опасность. Ничему не удивлюсь, но хотелось бы уже каких-то приятных сюрпризов. У меня было столько вопросов, почему я оказалась здесь. Есть ли какая-то связь между мной и погибшей Элисон? Я, конечно, была рада представившемуся второму шансу. Умирать такой молодой совершенно не хотелось, было столько планов. Грезила медициной, карьерой. И вот я, целительница, магия. До сих пор не верилась в ее существование. Посмотрела на свои обычные ладони. Самое что ни на есть заурядное, никакого свечения. Как это работает? И что за тайна у мистера Фирнана? Но Ида не стала мне ничего рассказывать более. Сложно ее упрекать. Я была ей признательна и за ту помощь, которую она уже оказала. По нему видно, что мужчина непростой, со сложным характером и судьбой. Но лучше так, чем понятный и не скрывающий своих желаний Харт. Утром, собрав вещи и получив, наконец, распределение на новую должность, отправилась на свое теперешнее место работы. «Элисон, вы понравились мистеру Харду», — сказала напоследок Картер. «Если вы не продержитесь у Джона, то...» «Не будем забегать вперед». Оборвала на полусловие ее изречение, не хотелось слушать о том, что Харт с распростертыми объятиями встретит меня снова. Даже думать об этом не могла. «У меня есть 4 месяца, и я воспользуюсь ими сполна, проведу их с пользой». После обеда предстала с небольшим чемоданом в руках перед замком Фирнана. Он выглядит так холодно и угрюмо на фоне этой буйно растущей зелени, как и его владелец. Прошла по мосту, который по-прежнему вызывал тревожность своим расположением над пропастью. Наверное, никогда не привыкну к его высоте. Конюха сегодня не было. Зато во дворе меня встретил Берт. Он разлегся под цветущим кустарником, но, завидев меня, встал и приветственно завилял хвостом. «Привет, красавчик». Совершенно не опасаясь, легко потрепала его по шее. «Ты один, скучаешь?» Пес громко гавкнул, жалуясь, как ему здесь одиноко. «Ничего, одиночество лучше назойливости». «Я тоже так считаю», — раздалось строгое позади. «Вы все же явились. Немного недовольна. Значит, Фернан всерьез рассчитывал, что я не появлюсь? А как же услуга? Не так важна для него?» «Почему я должна была не появиться на работе, мистер Фернан? Мы с вами заключили договор». «А репутация, знаете ли, бежит быстрее. Я только недавно прибыла на остров и ничего не успела узнать». «Тогда вы, возможно, поспешили заключать со мной сделку». «Возможно, но мне не оставили выбора». «Выбор — лишь иллюзия, мисс Элисон. Найдите Филиппа, он поможет вам разместиться». Мужчина развернулся, более не желая продолжать разговор, и уехал в своем кресле вглубь сада. «Он всегда такой бука?» Снова подтверждающий гав. «Мне кажется, я понимаю эту собаку без слов». Но в отличие от пса, управляющий не был мне рад. «Простите, мистер Гаус». Помнила, что он запретил к нему обращаться по имени, но меня это не задевало. Мне самой было куда привычнее так обращаться к человеку старшего возраста. «Если вчера обидела вас своим поступком. Я не желала, чтобы у вас были проблемы из-за меня. Вдруг ему досталось от Фернана после моего ухода за невыполнение своих обязанностей». Молча выслушал извинения, но никак не прокомментировал. Я не нравилась ему, хотя ничего плохого ему в сущности не сделала. Глупо было нахваливать себя и делать так, чтобы ему понравиться. Он уже составил обо мне мнение. И думаю, то, что я из сосланных, не играло в мою пользу. «А куда мы направляемся? Хозяин живет в таких дальних комнатах?» Отдалялись все глубже от комнаты, в которой вчера общались с Фернаном. «При чем здесь хозяин?» Не спешил разъяснять и останавливаться, я просто семенила следом, волоча свой багаж. «Ну как же, я сиделка. Должна находиться в комнатах неподалеку от пациента. Вдруг от меня что-то понадобится». «Таких распоряжений не было». «А какие были?» Филипп молчал. «Значит, никаких». Я резко остановилась. «Так не пойдет. Громко заявила, что мужчина все же обернулся и уставился неприязненным взглядом. «Мистер Гаусс, давайте мы с вами договоримся, что не будем доставлять друг другу неудобств, а просто выполнять свою работу. Я намерена ее делать качественно и эффективно». «А вы нахалка», — скривился мужчина на мое предложение. «Да что же он такой упертый?» «Ни о чем с вами договариваться не собираюсь. И хозяин совершил ошибку, приняв вас на работу. Таким, как вы, не место в этом замке». «Позвольте узнать, каких?» «Повидал я ваших сосланных на своем веку. Языком красиво мелите, а доверие ни на гран». Старая песня, ничего нового не услышала. За все время нахождения люди постоянно твердят одно и то же. «Не равняйте всех под одну гребенку. Вы все одинаково говорите. Сейчас скажешь, что ты не такая, и тебя оклеветали». «Видимо, вам говорить подобное бесполезно. Чтобы я не произнесла, не поверите ни единому моему слову». «Ни единому. Хоть в чем-то мы с ним сошлись. А вообще, мои отношения с мужем вас не должны касаться. Что за привычка лезть в чужое грязное белье? «Не позволю охмурить мистера Фернана. Вам ничего не удастся, я буду пристально следить за вами». «Не собиралась я никого охмурять». Такого точно не ожидала услышать. «Видел я, как вы ему вчера глазки строили». «И в мыслях не было. Конечно, я хотела показаться благовоспитанной, приятной девушкой, особенно после слов о борделе. Но ничего больше. Обычная вежливость. Вам бы тоже не помешало ей обучиться». «А сейчас комнату по соседству надумала». «Исключительно для дела», — настаивала на своем. Фернан прав, наша репутация бежит впереди нас самих. Со мной не успели познакомиться, узнать как человека. А по одной бумажке с отметкой приюта сделали выводы. Он так переживает за хозяина? С чего бы? «Эти ваши волосы!» — странно покосился на меня. «А с волосами-то что не так?» — удивилась замечанию. «Вульгарные, золотистые!» «По-моему, вы принимаете все на личный счет. Закрадывалось подозрение, что старика в прошлом обманула похожая девушка. И сейчас притаившуюся обиду он вымещает на мне. Конечно, дружба мне его не нужна, но предпочла бы нормальные отношения со всеми обитателями замка. От союзников и доброжелателей не отказалась бы. Но вот враги в мои планы не входили. Отведите меня в необходимые мне покои и закроем эту тему. Я не намерена перед вами отчитываться, не вы мой наниматель». «А вы мне не указывайте. Я управляющий, мистер Фернан ко мне прислушивается». Похоже, мы зашли в тупик. Такие люди вряд ли так быстро поменяют свое мнение. Так что мне ничего не остается, как ждать. «Расскажите лучше о распорядке замка, пока идем в другие комнаты». Потопала обратно, всем своим видом показывая, что не продолжу путь дальше на задворке проживания. «Хозяин встает очень рано. По утрам его лучше не беспокоить. Он предпочитает находиться в одиночестве. Завтрак. Потом он проводит время в кабинете за делами». «Тоже лучше не беспокоить?» «Естественно. Нельзя отвлекать от работы. После обед — мужские дела». Он назвал их так между делом, что стало стыдно переспрашивать, что он под ними подразумевает. Наверное, я должна знать, поэтому понимающе кивнула. «Ужин. Вечером». Он замолчал. «Что?» «Вечером нам всем запрещено к нему подходить». Как послушать Филиппа, так Фернан просто отшельник и затворник. Неужели он думает, что ему это действительно доставляет удовольствие — находиться в четырех стенах и ни с кем не общаться? У него есть друзья? «Конечно. Мистер Фернан очень уважаемый человек. Любой будет рад видеть его в своем обществе». «Я не об этом, а о настоящих друзьях, которые в гости приходят». «Хм, вы плохо слышите, миссис Эллисон? Я же говорю, что хозяин очень занятой человек. Он ценит и свое, и время других». «Значит, нет». «Вот ваша комната». Подвел меня к светлой двери, вручая ключ. «А где комната мистера Фернана?» «Напротив». Поджал губы. «Благодарю». Отворила и вошла в покои, покрытые пылью. Невооруженным глазом заметно, что в них давно не наводили порядок. «Горничной у нас нет. Фриза приходит 2 раза в неделю убирать жилые комнаты». «И на том спасибо». «Что же, придется потрудиться ручками. Уж полы мыть и пыль протирать я умею. Это вам не неведомым целительством заниматься».